Минуты две я стою, озираясь. Дьявол, а ведь впрямь красиво. Исполинские деревья с белой, как снег, корой. Темная зелень и багряное золото листвы. Дорожки, мощенные белым камнем. На деревьях устроены какие-то площадки и жилища, соединенные деревянными лестницами. «Ничего, поработали!» – профессионально комментирует Вика. «Молодцы! На голом энтузиазме такое выстроить!» Я мог бы заметить, что она и сама из чистого энтузиазма создала мир гор, но не хочу напоминать ей о той, быть может, навсегда утраченной стране. «Надо найти выход!» – решает Вика. Мы идем по белым дорожкам, наслаждаясь окружающей благостью. Воздух свеж и сладок, легкий морозец пощипывает кожу. Снега нет, видно, эльфийская магия разгоняет тучи. Едва-едва на пределе слышимости доносится средневековая музыка. Жаль, народу мало. Видимо, все ушли бить орков и гномов. Под одним из белоснежных деревьев разведен костерок, установлен шлифовальный круг. Здоровый волосатый мужик под присмотром эльфа пытается заточить на круге меч. «Не проходите мимо, путники!» — окликает нас эльф, и мы останавливаемся. «Вы впервые здесь!» — Вика кивает. «Не в родстве ли мы с тобой, о высокорожденный?» — интересуется эльф у Вики. «Нет, дивный брат мой!» — отмахивается Вика. «Укажи нам, как выйти за городскую стену и догнать армию!» Эльф мрачнеет. «Мастерство ваше невелико. Посидите со мной, научитесь затачивать мечи. Всего 3 часа, и очки вашего мастерства возрастут на 5 пунктов». Вот уж радость, вертеть несуществующий шлифовальный круг, чтобы получить несуществующие умения. «Мы спешим!» — отказывается Вика. «Тогда поднимитесь на этот мелорн!» — эльф кивает на одно из деревьев. «Всего 6 часов физических упражнений на лестницах, и вы получите по 7 очков силы и выносливости». Мне кажется, что эльфу-точильщику просто скучно. Его подопечный явно заканчивает приобретение 5 очков мастерства, и эльфу придется сидеть здесь в одиночестве. «Слушать твои речи — наслаждение, высокородный эльф», — заявляет Вика. «Но мы рвемся в бой». «Тогда идите туда». Эльф мрачно машет рукой, набрасывается на мужика с мечом. «Как точишь? Ты как точишь? Это что, столовый нож? Не засчитаю мастерство!» Мы поспешно уходим в указанном направлении. Трогать тут у них. Очарование Лориана как-то слегка рассеивается. «А я думала, они тут только мечами машут», — удивленно шепчет Вика. «Нет, они еще учат эльфийские и гномий языки, точат мечи и кинжалы, изучают экономику средневековья, слагают баллады и легенды». «Что и говорить, масса полезного опыта!» «Так бы и прикрыло все ролевичные серверы», — ехидно подсказываю я. «Нет, это их право». Вита не поддается на провокацию. «Просто тоскливо немножко. Еще одна жвачка для мозгов». «А мало ли таких субкультур существует? Эти, по крайней мере, наркотиками не колются и революции не устраивают». «Леня, я не мечтаю о единообразии. Каждый находит развлечение по своему вкусу, но это все эскапизм, бегство от жизни». «Конечно, и собирание марок, и игра в покер, и большая политика, и маленькие войны с соседями. Все является бегством от жизни. Не существует общих ценностей в мире. Приходится искать маленькие-маленькие цели и жертвовать им свою жизнь. Знаешь, так и в коммунизм захочется верить». «Почему бы и нет? Красивая и большая цель. А уж жизнью за нее жертвовать — это совсем в традиции». Отважный эльф Макрель тоскливо смотрит на меня. «Леня, Элениум, а у тебя есть в жизни цель? Хоть какая-то? Не своровать 1000-другую долларов, не повеселиться в ресторанчике с друзьями, а именно цель?» «Есть, честно говорю я». «Это секрет?» Молчу секунду. «Знаешь, Я хотел бы приходить домой и не доставать из кармана ключи. Вика в своей эльфийской маске отводит глаза. Это совсем-совсем мелко и смешно, говорю я. Это даже не заточка несуществующих мечей и не изучение психопатов в виртуальном пространстве. И уж никак не коммунизм и мировая революция. Но мне хочется просто позвонить в свою дверь, и чтобы ее открыли. Мне тоже этого порой хочется, отвечает Вика наконец. Ну, мне уже приходилось возвращаться домой, когда дверь могли открыть, и это не всегда было здорово. Вот так дайвер. По сусалам тебя, по сусалам. Леня, пойдем, надо вытаскивать неудачника, говорит отважный воин Макрель. И мы топаем к стене, опоясывающей Лориан.